Оказаться в спальне лорда Тьера было как-то не особо приятно, учитывая, что он остался в хаосе. Но еще менее приятным было услышать «Дея!» И голос принадлежал свекромонстру. Я осторожно приподнялась на постели, посмотрела на леди Тьер, видимо, до моего появления расхаживавшую взад и вперед по спальне Риэна. И вид у леди был очень встревоженный. «Что-то случилось?» Вероятно, я все еще находилась под действием отката. «Ты не одета?» — выдохнула леди, но на вопрос все же ответила. «Алитерра пыталась сбежать». «И где Риан?» «Знаете, леди Тьер...» Я слезла с кровати, встала и гневно ответила. «Я бы тоже очень хотела знать ответ на этот вопрос». Удивление в глазах свекромонстра сменилось некоторым недоумением. Затем меня осторожно спросили. «Дея, ты ничего не пила?» «Откат», — лаконично ответила я. «Из-за уменьшения потоков цикличен». Оглядевшись, увидела халат Риана, решительно надела, затем вернулась к прерванному разговору, чувствуя себя уже увереннее. «Так что с побегом?» Леди Тьер странно на меня посмотрела. Странно и как-то растерянно. Внезапно за пределами спальни послышался рев пламени, затем разъяренный вопль императора. «Тангира!» Судя по всему, ночь перед свадьбой кронпринцессы выдалась очень насыщенной. Леди Тьер не успела ответить, как дверь в спальню распахнулась, впуская правителя Темной Империи. «Дея!» — рявкнул император. «Где Риан?» — пожав плечами, спокойно ответила. «Гуляет». Взгляд его величества сделался нехорошим. «Откат!» — поспешно вставила леди Тьер. «Как тогда с Алсером?» — предположил император. «Похоже», — подтвердил свекромонстр. «Мне же стало ясно, что о моих приключениях с магистром Элохаром тут известно всем». Нервно дернув головой, словно отгоняя совсем уж неприятные мысли, император мрачно произнес. «Раз его человечка здесь, значит, и сам вскоре появится. Тангира, берешь Дею с собой и в спальню Алитерры. Я постараюсь отследить источник этой странной магии. Хотя бы просто отследить». «Источник странной магии». Меня заинтересовала эта фраза, и скрывать свой интерес я не стала. «В каком смысле странный?» — напрямую спросила у императора. Мрачный взгляд повелителя и угрожающий. «Повежливая девочка». «Брат!» Леди Тьер вдруг подошла и встала передо мной, словно закрывая от императора. Опасения матери Риана частично были мне понятны, учитывая ее слова. «Знаешь, брат всегда мечтал, чтобы его сыном был ты. Ты всегда был его гордостью, ты и Алитерра. Дарк на вашем фоне проигрывал во всем, в силе, в умении добиваться цели, в стремлениях, да во всем. Однажды Аарон честно признался, что ты ему ближе родного сына. И сейчас, когда Алитерра его так подвела, у Аарона остался только ты, Риан. Он бы с радостью назвал тебя своим наследником, но... Но Дея в качестве будущей императрицы не устроит его никогда. И вот мне стало вдруг очень интересно. А желал ли император, чтобы именно Алитерра стала женой Риана? А еще было крайне интересно, что случилось тогда, 40 лет назад, в день рождения кронпринцессы, когда император открыл для нее счет. И молчать я не стала. «Вопрос», — плавно обогнув леди Тьер, начала я. «Вам известно, что со счета, открытого вами 40 лет назад в императорском банке, ее высочеству постоянно переводились деньги и суммы были запредельными? В спальне лорда Тьерра вдруг стало как-то сумрачно. Леди Тьер замерла, а император и вовсе окаменел. С интересом смотрю на правителя в черной тунике почти до колен и светлых брюках, с волосами, отброшенными за спину, на его огромные мощные руки с проявившейся сейчас внушительной мускулатурой и на огонь, прорывающийся в глазах. Темный лорд в приступе ярости. Едва сдерживается, кстати. И тут меня еще кое-что заинтересовало. Кто-то, и есть подозрение, что это наша старая знакомая, напал на Эа. И вот мне интересно, зачем? Какой смысл был пытаться убить этого вполне безобидного и даже не нашего бога? Странно это все. И опять же выражение императора. Источник странной магии. Еще вопрос. Я сунула руки в карманы. Странная магия, источник которой вы планировали пытаться обнаружить, случайно не связан с водой? Гнев Его Величества Императора Темной Империи испарился мгновенно, сменившись недоумением вместе с явным удивлением. «Ага, значит, я права», — задумчиво резюмирую. «И странной вы посчитали магию божественного происхождения. Ситуация обретает ясность». Император бросил растерянный взгляд на леди Тьер. Ее реакции я не видела, так как очень хотелось услышать ответ на первый вопрос. «Так что у нас с тем самым счетом в банке? Вы о нем знали?» Но мне ответили лишь хриплым. «Откуда о нем знаешь ты?» «Участвую в расследовании», — спокойно ответила императору. «Я говорила». Напомнила ему о чем-то леди Тьер. Вновь дернув головой, император хрипло произнес. «Человечка с сюрпризом. Что? И про контору частного сыска правда». Вопрос был адресован не мне. Не я и ответила. «Ты же знаешь, у истинных пар и увлечения схожи». Ледяная усмешка, и задумчиво глядя на меня, император произнес. «Да, только у Риана все в масштабах империи. Тангира». Он вновь посмотрел на леди Тьер. «Я все же верю дочери, несмотря на массу поводов не доверять. Побудь с ней». «Ты усыпил?» — задала странный вопрос мать Риана. «Да, поторопись». Вспыхнуло золотое пламя. Когда мы остались наедине, леди Тьер устало опустилась на край кровати, закрыла лицо руками и несколько мгновений просто молчала. Затем я услышала ее приглушенное. «Понимаю. Ты сейчас не в адекватном состоянии, но очень прошу, будь осторожнее в словах при Анаргаре». Я молча смотрела на ярко-алое платье свекромонстра, на черные волосы, на длинные тонкие пальцы, на маленькое кольцо белого золота с черно-золотым камнем. Странное кольцо. Для украшения слишком неприметное, для артефакта рода Тьер слишком странное. Там в другом стиле украшения. И еще я вдруг вспомнила только что произнесенные ею слова. «Ты же знаешь, у истинных пар и увлечений схожи». «Вопрос». Сама поражаюсь степени холодной заинтересованности, звучащей в голосе. «Это кольцо рода Анаргат, да?» Леди Тьер вздрогнула, убрала ладони с лица, странно посмотрела на меня, затем на кольцо, задумчиво нахмурилась, но все же ответила. «Да». «Вы истинная пара», — выдало мое очищенное от эмоций сознание. «Вы и император». Несмотря на невероятность этого замечания, леди Тьер спокойно ответила. «Да». Молча смотрю на собственное кольцо, затем на леди Тьер, снова на кольцо, «Даже не думай!» — как-то угрожающе произнес свекромонстр, поднимаясь. «Не думать о чем?» — решила я уточнить. Леди угрожающе двинулась ко мне, остановилась в шаге и прошипела. «Если ты...» — угроза в голосе была очевидна. «Еще хоть раз хотя бы попытаешься разорвать помолвку, я выкраду тебя, запру в Лангриде и напущу Эмму!» Если леди пыталась меня напугать, то сильно ошиблась. Мое состояние к тому не располагало. Мне сейчас было просто очень интересно. «И что будет?» — заинтересованно спросила я. «Откат!» — простонала леди Тьер. «Неудивительно, что ты и Элохара довела до белого коленя. Идем!» Меня властно взяли за руку. Вспыхнуло золотое пламя. Спальня кронпринцессы была заполнена народом. Стояли у двери два полудемона и служащих леди Тьер. На полу перед кроватью ползали на четвереньках два мага, что-то высматривая в ковре. У постели, спеленутой светящимися заклинаниями и погруженный в сон Алитерры, сидел лорд Урван Шейвор. Алексон, который сейчас совсем на леди Верес был похож, принюхивался к простыням. Кстати, ковер был мокрым. Отчетливо виднелось черное влажное пятно в центре. Собственно, перед ним и сидели маги. Лорд Шейвор скинул голову, посмотрел на меня очень внимательным взглядом, затем обратился к леди Тьер. «Ничего. Свободны», — приказал свекромонстр. Абсолютно все мгновенно покинули спальню ее высочества, кроме Ултона. Демон дождался, пока все выйдут, и тихо спросил у меня. «Получилось?» Догадалась, о чем он спрашивает, и поэтому спокойно ответила. «Не совсем, но ответы получены». Кивнув, лорд задал следующий вопрос. «Лорд Тьер вернулся с вами?» «Нет», — грустно призналась я. «Жаль». Затем несколько напряженно. «Госпожа Риате, вы скоро освободитесь?» Ответила не я, вмешалась леди Тьер. «Дея побудет со мной до появления Риана». Лорд Шейвор склонил голову, принимая ее решение, но, направившись к двери, сказал уже мне. «Когда освободитесь, жду вас в управлении, желательно с Найтесом». «Что-то случилось?» — спросила я, когда демон уже дверь открывал. «Да», — глухо ответил Ултон. «Нападение на супругу лорда Витари». «Что?» — едва не заорала я. И демон, уже открывший дверь, вернулся, закрыл проход и шепотом сообщил мне. «Было совершено нападение. О подробностях лорд Витари не сообщил. Потребовал или вас с Найтесом, или Тьера. Говорить с нами лорд отказался». Сам демон, затянутый в черное, словно потемнел сильнее после сказанного. А меня другое интересовало. «В каком смысле на супругу?» Ултон тяжело вздохнул и пояснил. «Не совсем на нее. Скорее на ребенка. Леди Витари беременна». В моей голове начала складываться четкая схема. Лорд Витари мечтал о детях. Он сам говорил. «Марита стала той единственной, от которой я хотел детей. Мечтала о малышах и она. Но шли годы и ничего. Я впадал в отчаяние. Она плакала, когда верила, что я не услышу». Он был одержим этой мечтой. И на этом пытались сыграть. Всего через сутки в мой дом постучалась женщина. И у нее было даже не предложение, условие. Несколько крайне странных условий. А теперь получается, что лорд Витари отказался от выполнения каких-то условий, и у него попытались отнять то единственное, о чем он столько лет мечтал. Во имя бездны! Не дождутся! Лорд Шейвор, останетесь здесь! Я сама свой голос не узнавала. Леди Тьер, мы к вампирам! На меня удивленно уставились оба. Между прочим, у меня все еще откат, решила напомнить. Прокляну ведь, и даже стыдно не будет. Угрозы впечатлились, но леди Тьер попыталась напомнить. Дея, личные просьбы императора. Эа, мы уже спасли, торопливо сообщила я. Ведьма пока занята выяснением того, что я узнала у острова, так что время у нас есть. К вампирам, леди Тьер. Либо вы сами меня перенесете, либо я найду Оруга, но с ним будет дольше. «Ты в халате!» — протянул свекромонстр. «Да какая разница, как я одета!» — начала я и осеклась. Потому что как-то вдруг совершенно неожиданно возникла идея. Очень-очень интересная идея. «В академию!» — скомандовала я. «Мне нужно переодеться и кое-что взять». Вспыхнуло золотое пламя.